Примерно через неделю после этой беседы явился Уайт и предупредил Парсела, что после обеда состоится собрание в хижине у Маклеуда. Это последнее обстоятельство поразило Парсела. Почему не под баньяном, как обычно? Уайт покачал головой. Ему ничего не известно. Но собрание очень важное, так сказал сам Маклеуд. В 2 часа Парсел вышел из дома, но вместо того, чтобы отправиться прямо к шотландцу, свернул на Уэст-авеню и заглянул сначала к Беккеру, потом к Джонсу. Ни того, ни другого не оказалось дома. 5 минут назад оба отправились к скелету. Парсел зашагал по Норт-Уэстер-стрит, намереваясь пройти прямо кокосовой рощей и таким образом сократить путь. Но не успел он сделать и 10 шагов, как заметил Итию, сидевшую у подножия пандануса. Она из-под лобья смотрела на него сияющими глазами сквозь длинные ресницы. Парсел остановился. — Что ты тут делаешь, Ития? — Жду тебя, — смело ответила она. — Ждешь меня? — расхохотался Парсел. — А откуда ты знала, что я пойду именно здесь? Я забрел сюда случайно? — Я шла за тобой следом, а ты меня не видел. Я шла по роще. Да чего же смешно, человек? Я от самого твоего дома за тобой слежу. Я знала, что ты пойдешь к скелету. Оро мне сказала. — Ну, ладно. Что тебе от меня надо? — спросил Парсел. Ития поднялась и приблизилась к нему, закинув свою круглую смеющуюся мордашку. Не доходя до Парсела шага 2, она остановилась, заложила руки за спину и кротко сказала, — Я хочу, чтобы ты меня поцеловал, Адамо. Поцелуй меня, пожалуйста. — Этого еще не доставало, — нахмурился Парсел. — Я не поцелую женщины, которая принадлежит Миане. — Ити — это Ити тоже, — уточнила Ития, — и даже чуточку Кори. — Вот именно. Значит, у тебя 3 тоне. Не хватит ли? — 2, — поправила Ития. — Кори — это только так, самую чуточку. Парсел рассмеялся. — Чему ты смеешься? — спросила Ития, склонив голову к плечу и широко открыв свои живые глаза. — Иметь 2 тоне — это вовсе не табу. — А почему у тебя нет 2 жен, Адамо? Я уверена, что тебе было бы хорошо с 2 женами. Парсел снова рассмеялся, обезоружен этим замечанием. Ития — настоящее дитя природы. Лукавство, инстинкт, очарование — все в ней первобытно, наивно. Но все направлено к единой цели. Во всем настойчиво проявляет себя женское начало. Ития уже не смеялась. Она пристально глядела на Парсела. — У тебя новое ожерелье, — заметил он. — Оно из шишек пандануса. Понюхай, как хорошо пахнет, — проговорила Ития, поднявшись на цыпочки и протягивая ему ожерелье. Шишки великолепного оранжевого цвета были нанизаны на лиану. Парсел вдохнул их аромат, и в висках у него застучал. Впервые в жизни он вдыхал такой пьянящий запах, но он лишь с запозданием понял маневр Итии. Она вдруг бросилась ему на грудь, обхватила руками и, сжимая изо всех сил, прильнула к нему. Словом, применила тот самый прием, который оправдал себя в день сожжения Блоссома. От Итии шло какое-то несказанное благоухание. Запах шишек пандануса смешивался с нежным теплым ароматом цветов тиары, которые она украсила себе волосы. — Ития, — негромко произнес Парсел, — если я тебя поцелую, ты меня отпустишь? Но тут же понял свой промах. Слишком быстро он сдал позиции. Она, несомненно, воспользуется своим преимуществом. — Да, — сказала она, и глаза ее заблестели. — Только не так, как в прошлый раз, а по-настоящему. Он чувствовал, как льнет к нему прохладное гибкое тело. Нагнувшись, он поцеловал ее, потом взял маленькие ручки, обвившиеся вокруг его стана, развел их в стороны и, не выпуская из своих, спросил, «Ну, теперь уйдешь?» «Да», — ответила она, вскинув на него влажные глаза. И убежал. Казалось, она порхает среди пальм, как солнечный луч. «Какой стыд!» — вслух произнес Парсел. Но что за смысл лгать самому себе? Ему ничуть не было стыдно. Он видел перед собой личико Ити, ее тело, такое выразительное в своей прелести. Эти гримаски, эта мимика, эти движения, весь этот танец женского соблазна, и все явно подстроено, продумано, чтобы произвести определенное впечатление. Сущности шито белыми нитками. И по иронии судьбы ты отлично все видишь, знаешь, и все-таки не можешь не поддаться этому впечатлению. Когда Парсел вошел к Маклеоду, все англичане, кроме Мессона, уже сидели вокруг стола. Маклеод председательствовал, внушительный и поистине скелетоподобный, положив худую руку на большой лист бумаги, исчерченный сеткой кривых линий. Беккер указал Парселу на свободную табуретку между собой и Джонсом, а Джонс поднялся, давая ему дорогу. Парсел пробормотал «добрый день», не обращаясь ни к кому в особенности. Никто не ответил, лишь один Маклеод бросил: «только вас и ждали». В его интонации не чувствовалось неприязни, он просто отметил это. Усевшись, Парсел первым делом взглянул на лист бумаги и узнал грубо набросанный план острова, вернее, низменной его части. Чертеж бухты Блоссом показался ему неточным, зато ромб, изображавший поселок и расположение домиков, стоявших по его сторонам, соответствовал натуре. — Матросы, — начал Маклеод, — нам следует сообща обсудить одно дело, и притом неотложное. Это вопрос о земле. Он остановился, и Парсел вдруг почувствовал, что на этот раз пауза не была совсем обычным для Маклеода, рассчитанным ораторским приемом. Когда он произнес слово «земля», лицо его вдруг приняло торжественное выражение. «Мы собрали нынче плохой урожай», — медленно продолжал Маклеод. «Но не это меня беспокоит, потому что урожай, он вроде как женщина. Женщины, как говорится, бывают хорошие, бывают плохие, и рано или поздно найдешь себе ту, какая тебе требуется. Нет, матросы». Меня беспокоит другое. Есть на острове парни, беззаботные, словно воробьи на ветке. И вот они, черт бы их побрал, уже больше, чем наполовину опорожнили свою яму. При такой быстроте ясно, как повернется дело. Через 3 месяца эти парни пойдут пастись в дикий ямс. А кто от этого пострадает? Я? Вы? Все мы. Дикорастущий ямс — это наш резерв, священный и неприкосновенный. И вы думаете, черные будут стесняться, когда им животы подведет? Ничуть не бывало. Что ж тогда нам прикажете делать? Выставить охрану? Ну, днем еще куда ни шло. А ночью мы не заметим, как черные приползут нагишом и перетаскают наш овощ. Маклеод положил ладони на край стола и обвел взглядом свою аудиторию, как бы желая подчеркнуть всю серьезность положения. — Короче, — продолжал он, — что-то у нас не ладится. А что именно, я сейчас вам скажу. — Не получается у нас житье сообща, как мы решили. — Да и не могло оно получиться. Возьмем, к примеру, рыбную ловлю. Черные решили, не дадим никому рыбы. Ладно, а в итоге... На одном острове 3 разных команды ходят на рыбалку. От вас самих зависело сделать так, чтобы их было всего 2, — сухо бросил Парсел. — Что верно, то верно, — горячо подхватил Беккер. — Вам сделали подарок, а вы чем отплатили? Джонс, рассеянно следивший за началом прений, вдруг спохватился и энергично закивал головой, но промолчал. Маклеод с друзьями словно и не слышали ничего. Очевидно, шотландец заранее приказал своим адептам быть начеку, чтобы не попасть в просак. — Лично я отнюдь не одобряю решение таитян, — сказал Парсел, — но им можно найти извинения. Их ограбили. Они бы на это не пошли, если б вы не исключили их при разделе женщин. Тонкие губы Маклеода тронула улыбка, и темные провалы под глазами углубились. — Вам легко говорить, Парсел. — протянула. — Но если бы вашу и его включили в общий список и стали бы делить, вы, небось, запротестовали бы? Ой, как бы еще запротестовали! Ни за что на свете не согласились бы. Поглядите-ка, этот человек хочет, чтобы все у всех было общее и согласен поступиться всем, кроме самого главного. Причем здесь его... — взорвался Парсел. — Женщин не распределяют, как овощи. Женщины имеют право высказывать свое мнение. И едко добавил. — Впрочем, вы, кажется, сами могли в этом убедиться. После слов Парсел наступило молчание. Маклеод даже не оглянулся в сторону говорившего, а Беккер выказал достохвальную выдержку. Он просто промолчал, не позволил себе улыбнуться. — Ну ладно, — проговорил Маклеод, широко взмахнув рукой, как бы отметая второстепенный вопрос, мешающий дискуссии. — Позвольте, я еще не кончил, — сказал Парсел. — Мне хотелось бы заметить, что на острове еще многое делается сообща, и все считают, что так оно и должно быть. Например, хождение за водой. Вообразите себе, если каждому придется лично запасаться водой. — И еще кое-что делается сообща, — заметил Беккер. — Возьмите, к примеру, диких свиней. До сих пор на острове существует команда, которая выделена для охоты на свиней. А почему? Потому что так удобнее. Конечно, удобнее для всех передать убитую свинью о мать и женщинам. Свинью надо потрошить, домыть, дотопить печь, докласть всякие приправы, дорубить ее на части. На это дело не так-то легко найти охотников. Отсюда мораль. — заключил он, взглянув на Маклеуда. — Раз вам удобно, значит, делай сообща. — А раз неудобно, значит, давай брось. — Здорово сказано, сынок. Широко улыбнулся Маклеуд и обвел собравшихся торжествующим взглядом, словно Беккер выразил его затаенную мысль. И добавил. — Но было бы глупо делать что-либо сообща, когда это вас не устраивает. И, не дав Беккеру времени возразить, заговорил сам. А что касается земли, уважаемые, то меня как раз устраивает, чтобы ее разделили. И почему, могу вам объяснить. Своей спины я не жалею. Тружусь, надрываюсь, полю сорняк и междурядье обрабатываю. Мой участок обработан на славу. И то, что он приносит, я съедаю. А вам, Парсел, я вот что скажу. Когда какой-нибудь сукин сын сидит себе и любуется на собственный поп, вместо того, чтобы гнуть спину на своем участке, и через год получит шиш, я, конечно, его пожалею. Но тем хуже для него, если ему придется стянуть пояс потуже. Каждый за себя, вот как я понимаю жизнь. Парсел молча глядел на Маклеуда. Настоящий крестьянин из Хайленда. Так надрывался на работе, что сердце у него стало как кремень, да и голова тоже. — Ну, что же вы на это скажете? — спросил Маклеуд, видя, что Парсел молчит. — В принципе, я против, — сказал Парсел. — По-моему, единственное правильное решение — это община. Но при создавшемся сейчас положении вещей три, вернее, четыре клана на острове, — пожалуй, действительно лучше последовать вашему предложению, чтобы избежать ссор. Само собой разумеется, при условии, что земля будет поделена, — он выдержал паузу и отчетливо произнес, — по справедливости можете положиться на меня, — подхватил Маклеуд с сияющей улыбкой. И внезапно Парсел понял, как и почему шотландец добился власти и влияния. Не только самый умный из всех, но при всей его жестокости не лишен, как ни странно, какого-то обаяния. — Я тоже считаю, что лучше поделить землю, — сказал Беккер. — Не желаю, чтобы ко мне совали нос и проверяли, много ли я съем ямса или нет. Маклеуд сделал вид, что не понимает намека. — Ни один парень на острове не будет в накладе, — важно произнес он, положив руку на свой чертеж. — Все произойдет по закону. Мы с Уайтом составили опись всех годных для обработки земель. Пользовались мы лотом с Блоссома, и впервые бедный наш лот работал на суше, вместо того, чтобы болтаться в волнах за кормой чертовой посудины. Когда кончили, то составили, как я уже говорил, полную опись и разделили землю на равные участки, а чтобы не было недовольных, предлагаю устроить жеребьевку. Он повернулся к Парселу и снова послал ему обезоруживающую улыбку. — Ну, как, по-вашему, Парсел, справедливо это или нет? — Во всяком случае, на первый взгляд, справедливо, — сдержанно заметил Парсел. Слишком уж медоточив был сегодня Маклеуд, следовало держаться на чеку. — И хочу вас предупредить, уважаемые, — продолжал Маклеуд, обводя взором присутствующих, — что особенно ликовать нам вроде бы ни к чему. Участки не бог весть какие. Так что не вообразите себя помещиками с имениями и всем прочим. Это нет. Надо пощадить фруктовые деревья. Вырубать их нельзя, а то слой почвы на скале такой тонкий, что его при первом же норд-осте снесет к чертовой бабушке прямо в море. Я подсчитал, сынки. Годные для обработки земли у нас только 18 акров, другими словами, по 2 акра на едока. Парсел подскочил. «По 2 акра?» — с недоумением повторил он. «Значит, вы делите землю на 9 частей? А то как же!» — вскинул на него глаза Маклеуд. «Разве нас здесь не 9?» «А ты и тяни!» — крикнул Парсел. «Их я тоже не забыл. Они будут помогать белым обрабатывать землю и получить за свои труды натуры». «Вы с ума сошли, Маклеуд!» — крикнул Парсел, бледнее от гнева. — На вас впору смирительную рубашку надеть. Вы хотите превратить таитян в своих рабов? Никогда они не согласятся. — А мне плевать, согласятся или нет, — возразил Маклеуд. — Но учтите, я вовсе не собираюсь отдавать хорошие земли парням, которые по своей лени и обрабатывать их не станут. Стоит только посмотреть, какие у них на Таити участки. Стыд и срам. Пусть словят рыбу. Это, пожалуйста. Пусть влезают на кокосовые пальмы. Пожалуйста. А где нужно землю обрабатывать, там черные дрейфят. Вот что я хочу сказать. Маклеуд. Голос Парсела дрогнул. Вы, очевидно, не отдаете себе отчета в своих действиях. На Таити даже самый последний бедняк имеет садик и несколько кокосовых пальм. На Таити не владеет землей лишь тот, кого лишают этого права. Преступники, отбросы общества. Лишить наших таитян земли? Нет, вы просто не понимаете, что говорите. Это же значит нанести им кровную обиду. Это все равно, что надавать им пощечин. Маклеуд поглядел на представителей большинства с заговорщическим видом и повернул похожее на череп лицо к Парселу. «Всем известно, Парсел, ваше доброе сердечко», — ядовито произнес он, — «ваша слабость к черным. Но разрешите заметить, плевать мне на их переживания. Черные для меня не в счет, и ничуть они меня не интересуют. Единственное, где от них есть хоть какой-то толк, — это на рыбной ловле. Но с этим, как вам известно, покончено. Тогда на что они годны? Да ни на что. Лишние рты и только. Пусть погрузят на плот свои бренные телеса, и пусть хоть потонут на полпути к Таити. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Однако, когда они помогали нам наблоссами, все почему-то были довольны, — заметил Джонс, расправляя плечи. — Не будь таитян, никогда бы мы не добрались сюда. — Что верно, то верно, — поддержал его Джонсон. Все как по команде взглянули на Джонсона. Он открыто, вслух одобрил критику со стороны меньшинства.